благоверному князю Петру в иночестве Давиду и княгине Февронии в иночестве Ефросинии, муромским чудотворцам. Эти святые низводят благословение на вступление в брак. Молитва первая. О велиции угодницы Божией и предивнии чудотворцы благоверней княже Петре и княгине Февронии, града Мурома предстатели и хранители, и о всех нас усердней ко Господу молитвенницы. К вам прибегаем и вам молимся с упованием крепким. Принесите за нас, грешных, святые молитвы ваша ко Господу Богу. И спросите нам у благости Его вся благопотребная душам и телесем нашим. Веру праву, надежду благу, любовь нелицемерну, благочестие непоколебимое, в добрых делях преуспеяние, мира умерение, земли плодоносие, воздуха благорастворение, душам и телесем здравие и вечное спасение. Исходатайствуйте у Царя Небесного, верных рабов Его, скорби и печали день и ночь, вопиющих к Нему. Многоболезный вопль да услышит и да изведет от погибели живот наш. И спросите Церкви святей и всей державе российской мир, тишину и благоустроение. И всем нам житие благополучное и добрую христианскую кончину. Оградите Отечество ваше, град Муром, и вся грады российские от всякого зла, и вся правоверные люди, к вам приходящие и мощим поклоняющиеся, осените благодатным действом благоприятных молитв ваших, и вся прошения их во благо исполните. Ей, чудотворцы святии, не презрите молитв наших, со умилением вам возносим их, но будете о нас присни и предстатели ко Господу, и сподобите нас помощью вашу святую, спасение вечное получите, и Царствие Небесное унаследовате, да славословим неизреченное человеколюбие Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице поклоняемого Бога, во веки веков. Аминь. Молитва вторая. О угоднице Божией, благоверней княже Петре и княгине Февронии, к вам прибегаем и к вам со упованием крепким молимся. Вознесите о нас, грешных, имена. Святые молитвы ваши ко Господу Богу, и спросите у благости Его вся благопотребная душам и телесем нашим. Веру праву, надежду благу, любовь нелицемерну, благочестие непоколебимо, в добрых делях преуспеяние. И ходатайствуйте нам у Царя Небесного житие благополучное и добрую христианскую кончину. Ей, чудотворцы святии, не презрите молитв наших, но будете о нас присни и предстатели ко Господу. Исподобите нас помощью вашу спасение вечное получите, и Царствие Небесное унаследовате, да славословим неизреченное человеколюбие Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице поклоняемого Бога во веки веков. Тропарь, глас восьмой. Яко благочестивого корени пречестная отрасль был еси. Добрего благочестии пожив, блаженне Петре, така и с супружницею твоею премудрою Февронией, в мире Богу угодивше и преподобных житию сподобитеся. С ними же молитесь, Господеве, сохраните без вреда Отечество ваше, да вас непрестанно почитаем.